Глава 42. Маша. «Маша! Маша, очнитесь!» Зовет меня незнакомый голос. Чья-то рука сильно трясет за плечо. Приоткрываю глаза. Передо мной неясным пятном маячит лицо мужчины, которого я точно не знаю. Зато он, похоже, меня знает прекрасно. Поймав мой плывущий взгляд, мужчина наклоняется ниже и лихорадочно шепчет. «Я Александр Соболев. Меня прислал ваш отец. Маша, мы сейчас поедем в больницу. Возможно, с вами захотят поговорить полицейские. Слушайте внимательно и запоминайте. Ни слова об игре. О Никите тоже ничего не говорите. Вы ничего не знаете. Он уехал, сказал, что по делам. Сюда вы попали случайно». Мои мозги работают слишком медленно. Информация воспринимается с трудом. «Папа? Как папа Лёша мог прислать ко мне своего человека?» И только спустя несколько секунд соображаю, о каком из моих отцов идет речь. «Как он?» С трудом ворочаю языком. В последний момент опускаю чужое «Сергей Дементьевич». Он просил так его не называть. Но «дядя Сережа» звучит еще глупее. «Кто? Никита? Надеюсь, мы успели вовремя, и с ним все будет хорошо. Андрей Топольский рядом с сыном и...» «Он!» Сбиваюсь на шепот. И все-таки это говорю. «Мой отец! Он был в коме!» «А, вы про Сергея Дементьевича?» Хмыкает над духом мужчина. «Его прооперировали и вывели из медикаментозного сна. Он связался со мной и попросил присмотреть за вами и вашим мужем». Закрываю глаза и сглатываю образовавшийся комок. Сам еле выжил, а думает обо мне. «Почему нельзя про игру?» — спрашиваю Соболева. «Это желание вашего отца», — говорит он практически мне в ухо. Запах мужского парфюма забивает нос, и я поднимаюсь в воздух. Этот странный мужчина, Александр Соболев, несет меня на руках. Его аромат звучит дорого, но чересчур по-взрослому, агрессивно. Мне больше нравятся те, которыми пользуется Никита, мой муж. Соболев не станет врать, с Никитой будет все хорошо. Я должна так думать, иначе сойду с ума. Если Андрей там, он не допустит, чтобы с его сыном что-то случилось. Топольский прилетел, как только понял, что его ребенку угрожает опасность, как все нормальные отцы, как мой тоже. «Так это вы привели полицию?» — озвучиваю догадку. Соболев молча кивает и идет дальше с невозмутимым видом. Лязгает дверь, меня окутывает холодный воздух. Значит, мы уже на улице. Я по-прежнему вижу Соболева нечетко и размыто. Зато моя благодарность, наоборот, очень ярко очерчена. Без него я бы точно не дошла. Не смогла бы сделать ни шагу. «Давайте ее сюда, в машину!» — слышу совсем рядом голос Андрея. Вскидываю голову и вглядываюсь в оснующие силуэты. «Маша, Машенька, ты меня видишь?» Мотаю головой. И голос Андрея становится напряженно-тревожным. «У нее может быть временная слепота от стресса. Не волнуйтесь, в больнице ей окажут всю необходимую помощь», — отвечает ему спокойный женский голос. Меня укладывают на каталку. В руку впивается шприц. «Машенька, я с тобой, не бойся», — звучит подбадривающий голос Андрея, который постепенно отдаляется и исчезает. Я валяюсь в больнице уже несколько дней. Андрей часто меня навещает, но большую часть времени он проводит с Никитой. Я сама его к нему отправляю. Со мной сидеть не надо. Зрение почти полностью восстановилось. Пелена пропала. Я снова вижу мир в четких и ярких красках. Мама порывалась приехать, но мы с Андреем упросили ее остаться дома с Максиком. Не в последнюю очередь еще и потому, что мне хочется побыть одной Я слишком много думаю, сопоставляю, вспоминаю. Перечитываю нашу переписку с Никитой и поражаюсь собственной слепоте и тупости. Он так часто палился, так часто в его словах и поступках проскальзывали подсказки. Не будь я настолько ослеплена своими обидами, давно бы все поняла. Каждый раз в груди холодеет, когда думаю, что было бы, не вмешайся, Сергей Дементьевич. Нет, отец. Я стараюсь только так теперь его называть в своих мыслях. Когда ко мне вернулось зрение, я сразу ему позвонила. Ответил незнакомый голос. Андрей говорил, что с ним все время дежурит охранник. «Здравствуйте!» «Здравствуйте! Это Маша!» Сказала я в трубку. «Дочь Сергея Дементьевича. Я могу с ним поговорить?» «Здравствуйте, Маша! Я вижу, что это вы. Сергей Дементьевич сейчас спит. Но когда...» «Я уже не сплю. Дай сюда телефон!» Донесся из динамика хриплый голос, и у меня непроизвольно выступили слезы. «Какой спит, когда дочка звонит? Камеру включи мне!» Быстро нажала на значок, и когда на экране появилось худое лицо с впалыми щеками, разревелась в голос. «Ну что ты, доченька, перестань!» Ему явно было нелегко говорить, и я разревелась еще громче. А он меня успокаивал. «Все закончилось. Мы всех достанем. Они больше никому ничего не сделают. И все ответят». «Я не поэтому!» — всхлипнула, вытерев ладонями щеки. «Я так боялась из-за вас! Так боялась, что вы...» «Что я умру?» Он посмотрел в потолок. «Разве я мог так поступить с тобой, Маша? Я уже один раз тебя бросил. Больше не посмею». «Я так рада, так рада!» — шептала я, вытирая слезы. «Я еще не услышал, как ты говоришь мне «папа».» Шведов улыбнулся. Хоть эта улыбка была больше похожа на оскал. Я давилась слезами и сжимала обеими ладонями телефон. «Можно я приеду?» «Конечно приедешь. Мужа только своего долечи и приезжай. Ладно, девочка моя, хватит плакать. А то снова придется тебе глазки лечить. У нас все будет хорошо, вот увидишь». Он подмигнул мне и отключился. «Я знаю, папа, знаю!» — прошептала я и погладила погасший экран. Никита много спит. Врачи говорят, это хорошо, что во сне его организм быстрее восстанавливается. Возможно, они правы. Как минимум, с него сняли датчики. Но мне все равно тревожно. И еще жаль Андрея. Сегодня у меня наконец получилось уговорить его поменяться. Андрей долго не соглашался. Но когда прилег на кровать в моей палате, то уснул, кажется, еще раньше, чем голова коснулась подушки. Набрасываю на плечи плед и иду в палату к Никите. Я не замерзла, но готовлюсь всю ночь просидеть в кресле. А с пледом будет удобнее. Мне немного не по себе, когда думаю, как встретит меня Никита. Или он проспит до самого утра. Аккуратно прикрываю за собой дверь, которая все равно надсадно скрипит. И вздрагиваю, когда в темноте раздается хриплый голос Никиты. «Сейчас ночь? Сколько я проспал? Эй, ты кто? Куда делся мой отец?» Свет из коридора пробивается сквозь матовые стекла. В темноте видны лишь неясные очертания кровати и силуэт Никиты, опирающегося на локоть. «Это я попросила Андрея поменяться, Никит!» Торопливо бормочу. Чтобы он не успел возразить, быстро сбрасываю плед и забираюсь к нему в кровать. Обвиваю руками шею, кусаю губы, чтобы не разреветься. «Я так по нему соскучилась! Так соскучилась!» Вместо этого шепчу, сглатывая. «Я замерзла, Ник. Я буду тихонько лежать. Не бойся, не задену». Никита не дает договорить. Прижимает к нижней губе большой палец. «Ты пришла». Медленно вводит по губам, скулам, щекам. «Все-таки пришла». Ловлю губами его руку. Целую в раскрытую ладонь. «Конечно, пришла, Ник! Я же так тебя люблю!» «Как?» Горячий шепот распаляет огонь в грудной клетке. Жар разгорается и медленно стекает вниз живота. «Показать?» Рукой соскальзываю с шеи и перемещаюсь на голую твердую грудь. «Покажи!» Палец толкается вглубь, надавливает, и в рот вторгается горячий язык. Подаюсь навстречу, ловлю своим, отвечаю. Сплетаемся языками. Пальцы Никиты держат за подбородок. Он медленно переворачивает меня на спину. Сам нависает сверху. И с шипением втягивает воздух сквозь зубы, утыкаясь лбом в мой лоб. У Никиты ушиб легкого. Ему противопоказаны интенсивные нагрузки. Зато ничего такого не запрещено мне. Легонько толкаю его в плечи и укладываю на лопатки. Держу за оба запястья. «У тебя постельный режим, Ник!» Говорю, прижимая его руки к постели. «Машка!» Протестующе возражает Никита, но я закрываю его рот ладонью. «Я твоя жена, и ты должен меня слушаться!» Говорю непререкаемым тоном. И слышу в темноте, как Никита улыбается. Перехватывает руку, целует в раскрытую ладонь. «Жена!» — повторяет, как будто пробует на вкус. «Машка моя! Машка моя жена! Пиздец!» Перебрасываю ногу через мужское бедро и сажусь на Никиту, вжимаясь во вздыбленный пах. Быстро стягиваю через голову футболку. Растягиваю бюстгальтер. Грудь вмиг накрывают широкие ладони. Зажимают пальцами соски. Стану. И трусь промежностью о твердый член. «Иди ко мне!» Зовет Никита и тянет вниз за плечи. Облизывает сосок. Всасывает. Теребит языком. «Ник!» Стану, извиваясь. «Никит!» Его руки пробираются под резинку штанов и белья. Находят мокрые складки. И размазывают вязкую жидкость по налившейся кровью промежности. Перед глазами кружится рой искрящихся точек, когда Никита стягивает с меня штаны вместе с бельем, и по влажным складкам скользит гладкая шелковистая головка члена. Я сама по ней ерзаю, хочу насадиться, но Никита качает головой, дразнит, водит по клитору, раздвигает половые губы, надавливает на вход и снова соскальзывает. Наклоняюсь, трусь сосками о его грудь. «Никита, пожалуйста!» Шепчу, проводя языком по нижней губе. «Пожалуйста, я так хочу тебя!» Он не отвечает. Всасывает язык и проталкивает в меня головку. Я лежу на его животе и груди. Чуть приподнимаюсь, чтобы ему было удобнее войти. Поднимаюсь, упираясь в грудь Никите и насаживаюсь до упора. Клитор щекочут короткие волоски в паху. Двигаюсь, сжимая стенками член. Приподнимаюсь и насаживаюсь обратно. Никита просовывает руки под колени и надежно фиксирует. Теперь он сам приподнимает меня и насаживает. Приподнимает и насаживает. Приподнимает и насаживает. Мы впервые занимаемся сексом без презерватива. От этого ощущение полнее, ярче. Головка ласкает изнутри шелковые стеночки. Сжимаю их, и Никита стонет, запрокинув голову. Насаживаюсь резче, интенсивнее. Никита с шипением опускает меня на себя. Наше рваное дыхание заполняет больничную палату. «Давай теперь я! Ты устала!» Ник тянет меня вниз. Послушно поддаюсь и прогибаюсь в пояснице. Его ладони ложатся на ягодицы, сдавливают. Короткий звонкий шлепок. Член внутри дергается, отчего удовольствие волнами расходится по телу. Перед глазами вспыхивают яркие всполохи. В темноте ощущения обостряются, Я не вижу Никиту, но его частое дыхание, хриплые стоны, шлепки доводят до крайней точки возбуждения. Кажется, кровь сейчас закипит от перегрева и погонит по венам кипяток. Никита ловит губами соски и вколачивается снизу, сжимая ягодицы. С каждым очередным толчком вскрикиваю и получаю новый шлепок и толчок. Возбуждение привычно закручивает невидимую спираль, по которой я взбираюсь все выше и выше. И когда смоченный слюной палец нащупывает чувствительную горошину клитора, достигаю вершины и взрываюсь. Рассыпаюсь на тысячи осколков, проваливаюсь в обжигающую ледяную воду, выныриваю, и легкие заполняет пышущий жаром воздух. «Теперь я!» Слышится в подсознании. Там что-то щелкает, и я на ощупь нахожу щеку Никиты. Она колючая, ласкаю ее подушечками пальцев. «Ник, ты помнишь, мы без презерватива!» Он молча кивает, скрещивает руки на моей спине и загоняет член как можно глубже. «Маша, отпусти!» Послушно расслабляюсь, обмикаю. Никита догоняет меня в несколько сильных толчков, выдергивает член и стреляет мне в живот горячими струями спермы. Обессиленно сползаю и опускаюсь рядом. Ник шумно дышит, но у него не хватает сил дотянуться до изголовья, взять полотенце и обтереть мне живот. Притягивает к себе на грудь. Я с удовольствием прижимаюсь к разгоряченному телу. «Я тебя люблю, мышка! Просто пиздец, как люблю!» Надтреснутым голосом говорит Никита. «Никогда не переставал любить! Ни на секунду!» «Я тебя, Никит!» Шепчу, целую мускулистое плечо. «Я не переставала!» Он находит мою руку, на которой по-прежнему надет браслет. Я о нем и думать забыла. Берется обеими руками за ободок. С силой надавливает, и браслет ломается с неприятным треском. Никита отбрасывает обломки в сторону, обнимает и зарывается руками в мои волосы. «Надо поспать, мышка!» Бормочет он в макушку. «А то я уже опять страхаться хочу!» «А что, у тебя возбудитель входит в протокол лечения?» Спрашиваю ехидно. И тут же целую в шею. «Тебя так легко обмануть, Машка! Это были таблетки от укачивания. Я хуёво самолёты переношу, а летаю много!» Сонно хмыкает Никита, прижимая меня еще крепче. «Спи, жена!» Он улыбается, и уже через минуту его дыхание выравнивается, становится мерным и ровным. «Сам ты муж!» Тоже улыбаюсь, целую в грудь, прижимаю щекой и закрываю глаза.